собраться с мыслями. Азеф действительно уехал. Уехал в маленькое дачное местечко в Пиренеях, недалеко от Биарицы, где в то время жила его жена с детьми. С госпожой Н пришлось на время расстаться. Нужно было выдерживать роль глубоко оскорбленного, а жизнь сплошного пикника могла броситься в глаза. Но, несмотря на нависшую угрозу, мысли Азефа все время возвращались к госпоже Н. Жизнь в семье после увеселительных поездок казалась до невозможности скучной. Его письма к госпоже Н от этих дней полны упреками за отсутствие писем и пожеланиями скорее свидеться. «Сладкая, любимая», — восклицает он в письме от 27 сентября, «как бы я хотел иметь тебя здесь, чтобы купаться вместе». Сравнительно скоро явилась приличная возможность положить конец этой разлуке. Летние каникулы окончились, детям Азефа нужно было вернуться в школу, и Азеф уговорил жену ехать вместе с ними в Париж, не беспокоясь о том, что он останется один. Так будет даже лучше. Ему тяжело видеть людей, да и вообще он предпочитает наедине с собой переживать тяжелые минуты. Едва ли нужно прибавлять, что немедленно после того, как выяснилась дата отъезда жены, госпоже Н полетела телеграмма с призывом как можно скорее приехать. Госпожа Н не заставила повторять просьбу. И в то время, когда друзья Азефа на суде защищали его честь, в Биарице вновь началась жизнь сплошного пикника. «Здесь чудно, хорошо», — писала госпожа Н своей матери в первой открытке из Биарицы от 14 октября. «Я купаюсь каждый день, так тепло. Вчера удила рыбу, поймала 5 штук. Я сидела в лодке, солнце печет невероятно». К концу месяца погода в Биарице начала портиться. И тогда Азеф с госпожою Н совершили небольшое турне по Испании. Видели бой быков в Сан-Себастьяно, бродили по Мадриду. Суд вначале беспокоил довольно мало. Письма из Парижа звучали очень оптимистически, и Азеф надеялся, что эта грязная процедура судебного разбирательства закончится быстро и вполне благополучно. Возможно, что держалась и надежда на Авдеева. Со дня на день в это время ждали телеграмму о прискорбном происшествии на крейсере «Рюрик». И тогда Азефу перестали бы быть страшными все бурцевы мира. Ни один суд не решился бы высказаться против организатора убийства царя. Но телеграммы этой не было. Процесс затягивался. Азеф в письмах к друзьям в Париж становится все более и более раздражителен, ворчит на суд, который без нужды затягивает дело, на друзей, которые не умеют быть достаточно убедительными. «Хотелось бы уже развязаться с этой мерзостью», срывается у него в письме к Савенкову из Сан-Себастьяна, того самого, на залитой солнцем арене которого так театрально красиво резали быков. Но развязаться не удалось. Наоборот, эта мерзость заставила прервать прогулку по стране Тореадоров. Госпожа Н помнит, что после получения каких-то писем Азеф заявил ей, что должен расстаться с ней и срочно...